По уверению дяди Кезыма, Кунта на этот раз зажил в полукилометре от их выселка, чтобы быть поближе к мельнице, при этом забыв, что он стал слишком далеко жить от родника, единственного источника чистой воды. Таким образом, сократив свой ежемесячный путь на мельницу, он в несколько раз удлинил своей жене и ее ежедневный путь за водой, за что она, в свою очередь, ровно настолько удлинила проклятие в адрес своего мужа, особенно когда она с кувшином на плече, из-под которого торчал пучок папоротника, возвращалась с родника. Сейчас Кунта настороженно ожидал, не начнет ли дядя Кезым спрашивать про табак, но тот все молчал. И Кунта в конце концов решил, что все это обошлось как-нибудь, хотя как-нибудь обойтись ничего не могло. На самом деле дядя Кезым решил сначала пообедать с пастухом, а потом поговорить. Он почувствовал, что сладить с мокрым и голодным, а потому упрямым пастухом будет гораздо труднее. Дядя Кезым чувствовал, что ему надо кое-что обдумать, прежде чем начинать разговор. Жена Кунты, худая и горбоносая женщина, сейчас, напрягаясь изо всей силы, месила лопаточкой крутой замес мамалыги. Дядя Кезым сам их когда-то женил, но оба они давно забыли об этом. Да и хорошего, видно, было слишком мало, чтобы помнить. В другое время дядя Кезым навряд ли бы сел за стол в этом доме, потому что жена Кунты была грязнуха и готовила хуже нельзя. Но сейчас это надо было для дела, и он решил пообедать с Кунтой. Вымыв руки, они сели за низенький столик, поставленный прямо у огня. Они ели мамалыгу, макая ее в соус из фасоли. Дядя Кезым сразу же заметил, что мамалыга недодержана на огне, а фасоль слегка пригорела. Голодный Кунта ел со спокойной жадностью. Почти не жуя, он проглатывал огромные куски мамалыги с медленным, трудным удовольствием. Чувствовалось, что ему дополнительное удовольствие доставляет именно то, что еда с трудом проходит в горле. «Принесла бы вина!» — вдруг вспомнил он среди обеда, неуверенно взглянув на жену. Жена молча вышла и принесла вина в замызганном чайнике. Потом она откуда-то достала два стакана, тоже довольно грязные, правда, догадавшись тот, что почище поставить рядом с дядей Кезымом, и разлила вино. «Много ли нужно ума, — подумал дядя Кезым, — неприязненно, чтобы вымыть стаканы? Все зависит от корня, от которого идет человек. Нет, не только от корня». Дядя Кезым почувствовал, что он не совсем прав, что, хотя и от корня многое зависит, но тут еще что-то. Они сами привыкли на себя так смотреть, потому что на них так смотрят. Он не дал себе додумать эту мысль, потому что она мешала ему думать о главном. Он взял в руки стакан, стараясь не думать о том, какая в нем кислятина. «Благодати вашему дому», — сказал он обычный в таких случаях первый тост. — Спасибо, — сказал Кунта, стараясь изобразить бывалого хлебосола, и, выждав, когда выпьет дядя Кезым, выпил сам. Вино оказалось еще более кислым, чем ожидал дядя Кезым. Никакая новая власть и никакое равенство не заставят Кунту делать хорошее вино, какое делает его отец или некоторые другие крестьяне, — подумал дядя Кезым, поставив на столик свой стакан. А если кто-нибудь один будет делать за всех, тогда оно будет лучше, чем у Кунты, но хуже, чем хорошее вино, и люди в конце концов забудут о хорошем вине, — так подумал дядя Кезым. «Что слышно про вашего парня?» — спросил он, вяло закусывая. «Пока ничего», — отвечал Кунта, вздыхая. Горб его горестно приподнялся. «Еще не прошел срок», — вмешалась его жена в разговор. Кроме одного сына, погибшего в гражданскую войну, у Кунты не было своих детей. Дважды он брал ребенка на воспитание, и оба раза неудачно. Первый, еще будучи несовершеннолетним, украл у него корову и сгинул навеки вечные.